367. Мое сострадание. Это чувство, которому я не сумел бы подыскать подходящего названия. Я ощущаю его там, где я вижу расточительную трату драгоценных способностей. У Лютера, например, какая сила и какие нелепые заоблачные проблемы. В то время как во Франции уже был возможен храбрый и бодрый скептицизм такого мыслителя, как Монтень. Или там, где я вижу, что кто-нибудь благодаря случайности остается далеко позади того, что из него могло бы выйти. Или даже при мысли о жребии человечества, как в тех случаях, когда я с чувством страха и презрения присматриваюсь к европейской политике настоящего времени, которая, как бы там ни было, тоже трудится над тканью всего человеческого будущего. Да, что могло бы выйти из человека, если бы? Это моя форма сострадания, хотя для меня не существует страждущего, которому я бы сострадал. 368. Сострадание есть расточительность чувства, вредный для морального здоровья паразит. Не может быть обязанности, предписывающей увеличивать на свете количество страдания. Когда благодетельствуют только из сострадания, то благодеяние, собственно, оказывается самому себе, а не другому. Сострадание покоится не на максимах, а на аффектах. Оно патологично. Чужое страдание заражает нас. Сострадание — это зараза. 369. Того эгоизма, который ограничился бы самим собой и не выходил бы за пределы отдельной личности, не существует. Следовательно, вовсе нет и того дозволенного, морально-индифферентного эгоизма, о котором вы говорите. Свое «я» всегда поощряется за счет другого. Жизнь живет всегда на средства другой жизни. Кто этого не понимает, тот не сделал по отношению к себе даже первого шага к честности. 370. Субъект — только фикция. Эго, о котором говорят, когда порицают эгоизм, совсем не существует. 371. Ведь «я», которое не тождественно с целостным управлением нашим существом, есть только логический синтез в форме понятия, следовательно, нет никаких поступков из эгоизма. 372. Так как всякое влечение неинтеллигентно, то по отношению к нему невозможна точка зрения полезности. Всякое влечение, находясь в действии, требует жертвы силой и другими влечениями. В конце концов, оно задерживается, иначе оно погубило бы все благодаря расточению сил. Итак, не эгоистичное, приносящее жертвы, неблагоразумное, не есть нечто исключительное. Оно общее всем влечениям. Влечения не думают о пользе целого эго, потому что они вообще не думают. Они действуют вразрез к нашей пользе, против эго и часто также в интересах эго, без всякой вины со своей стороны и в том, и в другом случае.